Глава 8. «Я вам что задавал для самостоятельного изучения?» Недовольно спросил профессор Ансгар, тряхнув радужным беспорядком на голове. Студенты молчали, понуро глядя в тетради друг друга. Даже Йен, будучи отличником, проигнорировал домашку и вместе с другими ребятами допоздна сидел в библиотеке, закопавшись в пыльные талмуды и пожелтевшие от времени свитки. «Просто ради интереса, что вы планировали найти в разделе зоологии?» — продолжал негодовать преподаватель. «Вчерашнюю тварь!» — подал голос один из студентов. «И как успехи?» Профессор даже не пытался скрыть ехидство, сквозящее в голосе. Снова тишина, но недолгая, поскольку всем было интересно, что же это все-таки за существо. «Ну, профессор!» Законючили студенты, преданно глядя на Ансгара. «Напишите мне по докладу. Каждый. Малахитовая, тебя это тоже касается. Тему получите после лекции». «Ой, вот прям ой, поскольку писать доклады я не умела. Вообще слабо себе представляла, что это за зверь такой. Да и слово само странное. Куда его докладывать и зачем?» Заметив мое несчастное лицо, Йен аккуратно сжал похолодевшие пальцы и пообещал помочь. «Что же касается находки, давайте рассуждать. У любого живого организма свой процесс эволюции. Для чего?» «Чтобы повысить выживаемость в нашем непростом мире». «Верно, Эрида», — кивнул профессор. «У каждой группы живых существ есть свои характерные черты и особенности. Не последнюю роль играет среда обитания. У водных эволюция идет по одному пути — у сухопутных — по-другому. Теперь вспоминаем вчерашнее создание. Вам ничего не показалось странным?» Студенты задумались, анализируя произошедшее. «Лично мне странным казалось все, от самого существа до его появления». «По виду животное напоминало гиену», — стал рассуждать Ривар, у которого было самое тесное знакомство с тварью. «Форма головы, челюсть и окрас. Вроде ничего необычного, но...» «Его лапы!» — произнесла я негромко, но оборотень услышал. «А ведь действительно...» — кивнул Ривар. «У него были перепончатые лапы». «Верно, ребятки! Такое невозможно в живой природе без магического или физического вмешательства!» — удовлетворенно кивнул преподаватель. «На основании этого можно сделать вывод, что наша находка — чей-то эксперимент. Самое страшное, что он удачный. Как данное существо функционирует, питается и будет вести себя в дальнейшем, нам только предстоит узнать. А пока записываем новую тему». Первая часть пары, как и в прошлый раз, была теоретической. Профессор продолжил рассказывать про обитателей Хрустального озера, охотно отвечая на вопросы студентов. А на второй паре мы отправились в зверинец. И тут всех ждало потрясение. «Не понял», — пробасил Турт, разглядывая пустую клетку. «А где наша находка?» «Хороший вопрос. Я бы даже сказал, замечательный», — прошипел преподаватель и завертелся вокруг клетки с выломанной дверцей. «Карфин, веди всех в аудиторию. До моего появления оттуда не высовывайтесь. Если тварь нападет, оглушаем или уничтожаем? Постарайтесь сохранить. Она нужна для исследований». «Да, профессор», — кивнул Йен и собрал однокурсников в одном ему известном порядке. Рядом со мной встали Ирида и Эдна, закрывая с боков. Недалеко шагали Ривар и Торт. Леонард с возникшим в руках ледяным мечом пристроился в конце процессии. Вот таким составом мы и двинулись обратно в кабинет бестиарологии, на ходу строя предположение, как существо смогло выбраться из-под замка и куда делось. «Зуб даю. Ректора эта тварь сожрала», — послышалось сзади от парня в больших магических очках, которые часто носили начинающие алхимики. «Сильно сомневаюсь», — отмахнулся от него рыжий оборотень. «Скорее всего, господин Саркен благополучно сбежал от готовки студентов и нашего же беспорядка». «Сам виноват. Вот договорился бы он с бытовыми духами». «Даже новый ректор не договорился», — прогудел орк. «Чего ж говорить про старого. Обида у домовых страшная. Так что не видать нам нормальной еды до конца выпуска». Я промолчала, с трудом скрывая улыбку. Что-то мне подсказывало, еда появится гораздо раньше. Дальше все зависело лишь от студентов. Смогут ли они признать свои ошибки и найти общий язык с бытовыми духами, либо так и продолжить страдать. «И то правда», — вздохнул парень в очках, а потом издал испуганное. «Папочка!» «Вряд ли», — уже со знакомыми рычащими интонациями произнес Ривар. Я посмотрела в ту же сторону, что и он. Посередине коридора, преграждая нам путь, стояла гиена. Большая, жуткая, изуродованная магией. Она скалилась, а изо рта капала пена. Впечатляющее зрелище. Я же теперь спать нормально не смогу. «Медленно отступайте», — приказал Йен, не сводя взгляда с чужого эксперимента. «Как доберетесь до поворота, сворачивайте в первый свободный кабинет и баррикадируйтесь. Вперед!» Однокурсники не возражали, следуя всем указаниям блондина. Медленно пятясь, я рассматривала зверя, подмечая то, что пропустила из-за страха. Лапы действительно имели перепонки и казались пришитыми к чужому телу. Кажется, я даже видела швы. Пока изучала тварь, она начала приближаться, тихо рыча. «Боевое построение», — приказал Карфин. Ривар, Торт, Леонард и еще трое парней выступили вперед, вставая живой стеной. «Бегите!» Остальные только этого и ждали. Рванув, они поднеслись по коридору к повороту. Меня за собой тянула Ирида, но в какой-то момент толпа нас разлучила. Я потеряла руку девушки, а затем и вовсе отлетела к стене. «Дарина!» — вскрикнула Эдна, но не смогла ко мне сразу пробиться, пропуская бегущих ребят. «Дарина!» — услышала еще один крик, заставивший резко дернуть головой влево. Гиена, перемахнув через живую преграду, неслась прямо на меня, игнорируя заклинания наших защитников. Страха не было. Скорее обида, что я погибну, так ничего и не узнав о себе и родных. Зажмурившись, я закрылась руками и приготовилась расстаться с жизнью, когда вместо острых зубов лица коснулся горячий, мокрый и очень шершавый язык. От шока я распахнула глаза и уставилась на склонившееся надо мной существо. «Еда должна быть чистой перед употреблением, да?» — спросила хрипло, глядя на зубастую пасть. Естественно, мне никто не ответил. Большая голова боднула в плечо, а затем еще раз лизнула, оставляя слюнявые разводы на коже и мантии. «Хорошая собачка», — пропищала я. «На такие не едят маленьких испуганных ведьмочек». Склонив голову на бок, гиена смотрела на меня слегка удивленно, а затем резко развернулась, пригнулась и зарычала. Вспышка света, наэлектризованный от заклинаний воздух и звон разбитого стекла. Тварь, сорвавшись с места, прыгнула в окно замка. Подоспевшие преподаватели тут же заглянули в образовавшуюся дыру и выругались. «В реку прыгнула», — недовольно пробурчал профессор Ансгар. «Надо догнать и вернуть». «Если есть, что возвращать», — парировал целитель Невар. «При падении с такой высоты мало кто выживет. Уж поверьте, эта мерзость точно справится». Пока мужчины спорили, ко мне стремительно подошел ректор. Судя по бледному лицу и горящим глазам, он был очень-очень зол. «Профессор Невар». «Не нужно целителя», — попросила тихо, не в силах совладать с севшим голосом. «Собачка мне ничего не сделала, только облизала». «Мыло, чтобы не тянуть грязную еду в рот», — хмыкнул ящер, слегка расслабившись. А я кое-как сдержала улыбку. Где-то я это уже слышала. Точнее, я это думала. Теперь даже знаю имя дракона, от которого нахваталось черного юмора. «Но целителем все равно покажешься. Кто знает, что содержится в слюне этого существа?» «Ладно», — вздохнула недовольно, чувствуя, как кожу вместе облизывания начало чуть стягивать. «Ох, чудовище, ни на секунду оставить нельзя!» Возразить нечего, я снова влипла. И снова по независимым обстоятельствам. Пока предавалась грустным мыслям, меня подняли на руки и понесли. Я не спрашивала, куда и зачем, и не вырывалась, поскольку сил не было. Все ушло в эмоциональный всплеск, и теперь от меня осталась лишь уставшая оболочка. «Профессор Неварм, будьте все же любезны», — произнес дракон, занося меня в свободную аудиторию и устраивая на стуле. «Да-да, конечно». Целитель приблизился и положил на лоб теплую ладонь. Через нее полилась магия, обмывая тело, подобно упругим водным потокам. Я закрыла глаза, а сама прислушивалась к разговору. «Уже выяснили, как она выбралась?» — спросил лорд Раткар у одного из незнакомых преподавателей. «Есть подозрение, что тварь освободили. Смотритель под заклинанием, и мы не смогли отследить остаточный след. Действовали через артефакты. И никто ничего не видел в Академии, полной преподавателей, студентов и бытовых духов». «Выясняем, но с духами...» «Сам с ними поговорю», — хмуро произнес ректор. «Усильте защиту. Проверьте охранные кристаллы вокруг Академии». «Да, лорд Раткар». Судя по спешно удаляющимся шагам, неизвестный преподаватель отправился выполнять приказ нового начальства. «С девочкой все хорошо. Немного шалят нервы, но это поправимо». «Спасибо, профессор Невар. Скажите, кто может показать мне места убийств?» «Думаете вычислить, в каких районах охотится тварь?» «Хочу убедиться, что она одна», — хмуро ответил дракон. «Я вызову свидетелей», — пообещал целитель и тоже удалился, прикрыв за собой дверь. Нас осталось трое. Лорд Раткар, флегматичная ведьмочка и вопросы. «Дарина, сможешь позвать домовушку?» — попросил ректор, присаживаясь напротив. «Попробую, но не уверена, что она откликнется». Сложив руки на коленях, я неуверенно произнесла. «Тётя Милада, можно вас на минуточку?» «Чегось, милая?» Бытовой дух появился из стены, вытирая руки кристально-белым передником. «С вами хотел поговорить лорд Раткар. Уделите ему немного времени». «Уделю, конечно», — кивнула домовушка и приблизилась к мужчине. «Позволите?» — спросил дракон и после кивка поднял ее на стол. «Вы о кухне?» — подозрительно уточнила женщина. «Хотелось бы, но, увы. Ночью или сегодня утром некто неизвестный применил заклинание к смотрителю зверинца и выпустил очень опасную тварь. Вы не могли бы спросить своих, не видели ли они что-то?» «Ох, что же это творится?» — всплеснула руками тетя Милада. «Видела я это чудище, как не видеть. А вот кто выпустил, спрошу». «Спасибо, почтенная. Да, дела темные. Бедные студенты. Даже страшно представить, как они переживут нападение твари. Раньше заедали стресс булочками, но теперь...» Как бы, между прочим, протянул ректор. «Да, бедненькие», — закивала домовушка, даже не особо слушая мужчину и витая в своих мыслях. «Надо им пирожки сделать. С яблоками». «Это потрясающая идея», — серьезно произнес лорд Раткар, но я видела, как в зеленых глазах заплясали озорные огоньки. «Пойду поговорю с духами». «Да-да, почтенная, конечно». Тетя Милада спрыгнула со стола и растворилась в стене, а я возмущенно посмотрела на ректора. «Что?» — не понял он. «Это манипулирование», — сообщила я, складывая руки на груди. — «Домовые, они же...» — «Сами погибают без контакта со студентами», — вздохнул дракон, а я застыла, впитывая каждое его слово. «По своей природе домовые — это энергетические сгустки, в результате эволюции накопленной силы, обретшие тела. Чаще всего они привязаны к определенному месту именно за счет энергетических каналов подпитки. При должном обряде бытового духа можно привязать к предмету и переселить в другое место. Но этим редко кто пользуется. К домовым всегда относились с презрением, даже не подозревая, сколько в них силы. Но она есть, лишь пока малый народ контактирует с магами и подпитывается их остаточной энергией. Нет контакта — нет силы». «Но если об этом знаете вы, наверняка знают и домовые, тогда почему они не возвращаются?» «Потому что гордость, Дарина, есть даже у маленького народца». «Гордость или жизнь? Мне кажется, выбор очевиден». «Не для всех, мелкая. Но об этом мы поговорим в другой раз. Сейчас подробно, как тварь оказалась рядом с тобой. Я вздохнула и принялась детально рассказывать про последний час своей жизни. Чем больше говорила, тем сильнее хмурился дракон. Значит, она целенаправленно рвалась к тебе. Оба раза я находилась ближе всего и выглядела самой безобидной. Не думаю, что дело в этом. Скорее, в твоей ведьмовской силе. Которой нет, вздохнула грустно. Она есть, просто сокрыта внутри. Природный дар всегда манил к вам живых существ. Вы для них нечто родное, близкое. Но ведь это существо-мутант. От этого оно не перестает быть живым. Ну ладно, оставим пока домыслы. Ты мне другое скажи, почему не переместилась? Я опустила голову, чтобы не смотреть в мшистые глаза дракона. Признаваться было не то чтобы стыдно, но, в общем, неудобно. Из-за снов перемещалась, из-за запертых в клетках тварей тоже, а при реальной угрозе не успела понять, что произошло. Нашла я приемлемый вариант ответа. «Ясно», — нахмурился дракон. «Лорд Радкар, почему не сработал перенос, я понимаю. Но почему не сработал артефакт, который вы мне дали?» И я глазами указала на кольцо, поблескивающее на указательном пальце. «Это второй вопрос, который меня беспокоит», — признался ректор. «В случае опасности должен был раскрыться щит». «Но не раскрылся. Может, колечко разрядилось?» Дракон на миг задумался, а затем позвал еще одного незнакомого профессора. «Звали лорд Радкар». «Профессор Лард, вы не могли бы запустить в госпожу Малахитовую какое-нибудь боевое заклинание?» Выражение лица пожилого профессора нужно было видеть. И без того большие глаза превратились в два блюдца, а рот слегка приоткрылся, выражая высшую степень изумления. Кое-как справившись с собой, мужчина негромко произнес: «Знаете, лорд, во времена предыдущего ректора неугодных студентов просто отчисляли». «Малахитовая не студентка». Профессор Лард застыл, задумался, а затем решительно кивнул, отчего густая седая борода смешно подпрыгнула и опала. «Тогда да, тогда можно». Теперь мы с драконом удивленно смотрели на безобидного на первый взгляд профессора. Кто же знал, что он такой кровожадный? Впрочем, не успела я даже пискнуть, как в меня полетел жуткий черный сгусток. За миг до того, как неизвестная субстанция врезалась, вокруг развернулся щит. Яркий, насыщенно алый, с золотыми всполохами. Он не просто остановил чужое заклинание, но и сжег его, на корню уничтожая угрозу, после чего снова впитался в кольцо. «Артефакт работает», — задумчиво произнес ящер. «Спасибо, профессор Лард. Мы с вами позже еще побеседуем про неугодных студентов и методы избавления от них». «Да-да, господин ректор», — задумчиво кивнул старичок. «Ваш вариант определенно мне нравится больше». Бормоча себе под нос что-то еще, преподаватель покинул помещение. Мы некоторое время смотрели ему вслед с одинаковым выражением шока на лицах. Ну ладно, это я была в шоке. Дракон, как и всегда, выражал крайнюю степень задумчивости. Когда же дверь закрылась, оставляя нас наедине, я возмущенно посмотрела на лорда Радкара. «Что? Ты сама хотела проверить кольцо?» «Ну не так же!» «Я бы в любом случае успел погасить заклинание. Как видишь, артефакт работает. Значит, дело в другом». «Например?» — буркнула я, все еще возмущенная произошедшим. «Артефакт не реагирует лишь на созвучную силу с определенными параметрами. Например, если я решу применить к тебе заклинание, щит его пропустит». «Почему?» «Потому что я его создатель», — улыбнулся дракон. У меня тут же возникло десяток новых вопросов, но я сдержалась. «На твою силу кольцо бы тоже не среагировало». «И что это значит?» «Пока не знаю. И с этим тоже предстоит разобраться. Мысль отправить тебя во дворец и посадить под домашний арест кажется мне все более соблазнительной». «Ну, лорд Радкар!» протянула я, тут же переставая дуться и умоляюще глядя на дракона. «Я негодую, мелкая. Мне очень не нравится все, что происходит вокруг твоей курносой персоны». «И вовсе я не курносая!» Возмутилась и пощупала упомянутый орган. «Хорошо, не курносый. Но это не мешает тебе совать эту часть тела в разные сомнительные истории». «Я не специально!» Дракон многозначительно замолчал, а я обиделась. «Подумаешь, в очередной раз чуть не съели. А кто сказал, что студентам быть легко?»